Вся история, записанная в 12 главе книги Деяния, изумительна во всех ее деталях. Она полна самых чудных наставлений и практических уроков. Поэтому я молю Господа, чтобы Он особенно помог нам в этом разборе и дал нам извлечь необходимую для каждого из нас духовную пищу. Вкратце, эта глава в первых ее стихах говорит о восстании Ирода против церкви, чтобы ей сделать зло, о убиении первого из апостолов Иакова и о том, как он посадил Петра в темницу. Начиная с 7 стиха говорится о освобождении Петра ангелом и о неожиданном явлении Петра, молящейся о нем церкви. В последней части этой главы сказано о кончине Ирода, о росте Слова Божия и о возвращении в Антиохию Варнавы и Савла с Марком. Прежде всего, я вижу тут две воинствующие силы, две власти, противоположные одна другой. Они всегда во вражде между собою, и примирение между ними невозможно. Представителем одной стороны в данной истории является Ирод, а представителем другой стороны – церковь. В сущности, тут борьба между добром и злом, светом и тьмой, Богом и дьяволом. И читая первых 4 стиха этой главы, казалось бы, что сторона зла, тьмы и дьявола одержит победу. Тут сказано, что в то время, да, когда Слово Божие росло и распространялось, когда впервые благая весть перешла границы Иерусалима, Иудеи и дошла до язычников, в то время Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Притом, недовольствуясь только убиением Иакова, но видя, что это приятно иудеям, вслед за тем берет и Петра и садит его в темницу, чтобы после праздников убить и его. По всем признакам казалось, что враг взял верх. Но так ли в действительности? Заметьте, как кончается эта глава. Ангел Господень поражает Ирода. Он съедается червями и умирает, а Слово Божие росло и распространялось. Конечно, мы не в состоянии дать всему происшедшему тут окончательное объяснение. Например, почему допустил Господь смерть Иакова мечом Ирода, а Петра он спасает чудом из темницы? Один убивается, другой освобождается. Полностью ответить на этот вопрос мы не можем. Окончательный ответ останется у Господа. Одно мы знаем, что Бог не может ошибиться. Все находится под Его контролем. Как вы, так и я видели многих Иаковов умерщвленными, когда нам казалось, что они так нужны для дела Божия. Например, до сего дня я не знаю, почему Господь взял в сравнительно молодых годах моего дорогого отца, который так ревностно служил Господу и которого Господь так чудно благословлял. И, наверное, вам известны были такие мужи Божии, которые были полны огня, энергии, талантов, которые вдруг должны были оставить свое служение Богу или по причине болезни, или их смерть отобрала. И в таких случаях мы спрашивали, что Бог делает? Возлюбленные, будем помнить, что Бог не обязан нам объяснить то, что Он делает. Но одно мы знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Это наше утешение. Слава Ему! Бог не избавил Иакова от смерти. И все же сразу после его мученической кончины Бог избавляет Петра. А это, дорогие мои, говорит нам, что если Бог мог избавить Петра, то если на то была бы его воля, он мог бы избавить и Иакова. И Иакову суждено было выпить из чаши страдания и смерти, а Петру из чаши избавления. А чашу подает та же Господня рука. В этом наше утешение, возлюбленные, что тот, который в своей премудрости спас Петра, той же мудростью допустил смерть Иакова. Никто из нас не сможет понять все тайны путей Господних, но мы можем верить, что Он все хорошо делает, благодарение Ему вовек. Бог ошибиться не может, даже если нам сейчас не все понятно. Но я хотел, чтобы мы сегодня больше сконцентрировали наше внимание на ту силу, которая представлена теми, над которыми Ирод поднял руки свои, чтобы причинить им зло. Кто они такие? Посмотрите на этих людей. Это самые обыкновенные граждане. Среди них нет знатных и сильных мира сего. Они не только без защиты со стороны властей, но они у них в полном пренебрежении. Однако прошу отметить, что у них одно оружие, против которого все силы вражеские не могли противостоять. Об этом оружии мы читаем в 5 стихе. Слушайте. «Итак, Петра стерегли в темнице». Подумайте, 16 воинов, две цепи за тремя железными дверями, каждая под охраной. Так стерегли Петра. А между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. И вот с этим-то оружием враг не посчитался. Вот она, эта сила и мощь бессильных. Молитва. Против нее Ирод и все его войска оказались бессильными и обезоруженными. Между тем церковь молилась. Как молилась она? Прилежно, энергично, настойчиво. Яков говорит в своем послании, много может молитва праведного. И тут мы опять сопоставлены с великой тайной. Зачем молиться? Разве Бог не мог бы избавить Петра без молитвы? Очевидно, что нет. Потому что здесь ясно сказано, что между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. И когда она так молилась, Бог совершил избавление для Петра. Так что его освобождение из темницы было прямым результатом прилежной и настойчивой молитвы церкви. Молитва церкви связана со всей этой историей. Она сделала возможным это чудо. Мы видим эту последовательность, молитва и ее результат во многих псалмах. Достаточно привести один только пример. В 17-м псалме мы читаем «В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал, и Он услышал от чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха Его». И какой был результат такой молитвы? «И потряслась, и всколебалась земля. Он простер руку с высоты, и взял меня, и извлек из вод многих». Посмотрите, какую энергию, какую силу развязала молитва этого бедняка. Ключом, раскрывшей эту мощь, была молитва. Молитва человека, который был объят муками смертными, цепями ада, и который был опутан сетью смертью. Он молится, а Бог совершает невероятное. Итак, беспомощные люди, которые только могли молиться, оказались сильнее Ирода, его войска, его цепей и его железных дверей. С одной стороны – сила Ирода, а с другой – сила церкви. И одержала победу прилежно молящаяся церковь. Да, тут следует отметить, как церковь молилась. Она молилась прилежно. В подлиннике сказано еще сильнее. Они молились с агонией, с чувством боли. Они молились со страданием. Молимся ли мы так? Дошли ли мы к такому состоянию, в котором мы не находим никакого выхода из положения? Положение наше абсолютно безнадежное. Тогда только, возлюбленные, будем мы готовы так молиться. Что могла эта жалкая группа верующих сделать для Петра? В руках Ирода вся власть. Армия под его командой, стены тюрьмы не проломаешь. Притом Петр прикован с обоих сторон к охране, и его стерегут день и ночь 16 человек. И вдобавок между ним и свободой 3 железных ворота. Притом, думаете ли вы, что Ирод послушался бы их жалобам? Наоборот, они привели бы его в еще большую ярость. Нет, они пришли со своей нуждой и жалобой к Иисусу Христу. Когда все другие ворота оказались запертыми, дверь к престолу Божьему была открыта для них. И они вошли в эту дверь, и молитва их была отвечена. Бог совершил для них величайшее избавление, благодарение Ему. О, возлюбленная, какая сила в молитве! Да, она всемогущая, потому что молитва соединяет молящегося всемогущим Богом. Нет такой силы ни на земле, ни в аду, которая могла бы сравниться с силой молитвы. Употребляем ли мы ее? Прибегаем ли мы к ней в день скорби, в день, когда враг приходит, как река? Что его прогонит, возлюбленные? Усиленная, прилежная, энергичная, пламенная молитва праведного. Но меня ободряет то, что я вижу некоторые несовершенства в молитве этих верующих. Правда, нельзя сказать, что их молитва была без веры. Сама ее настойчивость говорит нам, что они верили, а то бы так не молились. И тем не менее, когда Петр постучал в дверь, и служанка Рода, услышав голос Петра, от радости забывши открыть ему дверь, побежала, чтобы объявить молящимся, что Петр стоит у ворот. Поверили ли они ей? «В своем ли ты уме?» — ответили они служанке Роде. Не странно ли, но ведь они молились. Да, и все же, когда отвечена была их молитва, они изумились. Не будем их судить, дорогие мои, но будем благодарить Господа, что, несмотря на наши слабости и сомнения, Он слышит вопль детей своих. Как часто мы так молимся? Мы верим в Него и желаем, и в то же время у нас сомнения. Даст ли Он то, что мы просим? Эти верующие молились, притом прилежно, искренно и в то же время с некоторой неуверенностью. И тем не менее, сила этой несовершенной молитвы оказалась сильнее Ирода и могучей ада. Но я тут вижу еще один чудный урок касательно молитвы. Петр был заключен уже несколько дней в темнице, до дня Пасхи, в день, который Ирод хотел его представить народу и казнить. И в течение всего этого времени церковь продолжала усиленно молиться о нем. Проходил один день за другим, а ответа не было. Не было малейшего признака, что Бог им ответит. Настала уже последняя ночь. И вот в эту именно последнюю ночь осиял темницу свет, и явился ангел-избавитель. Почему раньше Бог не услышал объединенный вопль своих детей? Целую неделю Петр в заключении, и только несколько часов до назначенного момента экзекуции Бог расстраивает намерения врага. Это, возлюбленные, ради того, чтобы испытанная наша вера, как пишет апостол Петр, оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота. Так что задержка, замедление, отстроченное действие со стороны Бога в нашу пользу. Оно только испытывает и потому делает веру нашу крепче. Притом оно делает само избавление слаще. Мы яснее видим, что мог совершить такое избавление никто иной, как сам Господь. Вера Петра была испытана. Была испытана и вера молящихся. И Господь им еще раз доказал, что Он никогда не опаздывает благодарение Ему. Нам бы хотелось получить ответ сегодня, а Бог знает, что лучше завтра. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное, говорит нам Слово Божие. Вы помните другой случай, намного похожий на этот, хотя совершенно в иных обстоятельствах. Две скорбящие сестры, Марфа и Мария, шлют весть Иисусу о своем брате Лазаре и говорят ему: «Господи, вот кого ты любишь, болен». Какая чудная доверчивость к своему Спасителю. Они не упрашивают Его прийти к ним, вернее, они ничего определенного не просят, а просто вручают болезненное состояние своего брата Христу. Они знали, что Он поступит правильно, и Господь им посылает Свое Слово и говорит им: «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». И в следующем стихе мы читаем вот эти знаменательные слова: «Иисус же любил Марфу и сестру ее, и Лазаря». После такого заявления казалось бы, что Он поспешит к ним как можно скорее, чтобы исцелить брата их Лазаря. Но нет, Он остается на месте. Когда же услышал, что Он болен, сказано, то пробыл 2 дня на том месте, где находился. Почему? Потому что их любил. Он дал время Лазарю умереть, а сестрам дал время, чтобы испытать их веру в Него. Да, и только после того, как Лазарь уже был мертв 4 дня, воскрешает его Господь из мертвых. Опоздал ли Господь? Нет, ни на 1 минуту. Замедление не отказ, возлюбленные, но чтобы вера наша оказалась драгоценнее золота. Не забудем, возлюбленные, что Он распоряжает временами. Поэтому Богу никогда не нужно спешить. Он не торопится. Но по великой милости своей Он замедляет ответом, чтобы надежда наша была только на Него. Вы выйдете неторопливо и не побежите, потому что впереди вас пойдет Господь, и Бог Израилев будет стражем позади вас. Это слово Господне всем нам. Но в заключение хочу обратить ваше внимание еще на один важный урок в нашем сегодняшнем разборе касательно силы и добра. Небесный посланник делает Петру, спящему в тюрьме, то же, что он делает Ироду, сидящему на своем престоле. В 7 стихе сказано: «Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его». А в 23 стихе мы читаем, что ангел Господень поразил Ирода, и он, быв изъеден червями, умер. В греческом подлиннике слово «толкнув» в 7 стихе и «поразил» в 23 стихе одно и то же слово. Одному прикосновение ангела Господня принесло свободу, цепи с него спадают, а другому оно причинило невыносимые боли, ужасы и смерть. Та же сила, но с противоположными результатами. Мой дорогой друг, все зависит от тебя. Какой будет результат Божьего прикосновения? Та же рука, которая исцелила слепорожденного, сделала слепыми грешников Содомы и Гоморры. Благая весть несет с собою двоякий эффект. Как говорит апостол Павел, для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. Какие будут последствия, зависит от человека, которого коснется рука Господня. Результатом того же поражения ангела один избавляется, а другой съедается червями. Сегодня, мой друг, тебя коснулось Слово Божие. Ты попал под силу добра, под силу благой вести. После этой передачи ты уже никогда больше не останешься тем же человеком. Так или иначе, ты сделаешь решение принять благовествуемое тебе слово или от него отказаться. Нейтральным ты не можешь быть. Ты должен или принять, или оттолкнуть Христа. Этот вопрос решить может только один человек – это ты. Послужит ли Божие прикосновение тебе на жизнь или на смерть, на спасение или на гибель? Мой друг, сегодня рука Господня не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать. Он готов, он жаждет спасти тебя сегодня, сейчас. Но ты должен его принять, открыть свое сердце ему и признать свой грех. Тогда он войдет и будет вечерить с тобою, и ты с ним. Но, друг мой, я должен предупредить тебя, что если ты отвернешься от говорящего тебе, и ты снова станешь в себя Сына Божия распинать, то твоя участь будет вместе с Иродом, твоя гибель будет вечная. Никогда не забудем, что Евангелие может послужить нам или средством освобождения от цепей греха и темницы зла и порока, и привести нас в чудный свет Божьей любви, или причинить нам вечное проклятие и смерть. Которое будет оно, зависит от меня и тебя. Ты и я, мы должны решить этот вопрос сами, в одиночестве. По обеим сторонам распятого Христа висят злодеи. Оба они осуждены на смерть. Однако же один входит в вечное блаженство со Христом, а другой в вечное мучение с дьяволом. Оба они имели равные возможности, равные шансы. Что же решило их судьбу? Один продолжал хулить Христа, а другой, признав свой грех, взывает к распятому Спасителю: «Господи, помяни меня, когда придешь в Царствие Твое». Последний поступил правильно. Сделай и ты так, и тебе Господь скажет эти чудные спасательные слова: «Ныне же будешь со мною в раю, благодарение Ему вовек». О, дал бы Господь, чтобы сегодня ты сделал правильное решение. Пусть Господь тебе поможет в этом.